Глава 22. Когда мы возвращались в особняк, я еще более пристально рассматривала улицы родного города. Будто бы впитывала их в себя. Но в тот же момент чувствовала жжёную горечь и опасные отголоски паники от вида пустых тротуаров. Создавалось ощущение, что тут все замерло, приготовилось к тому самому концу. «Как именно будут отлавливать парней из стай?» — спросила у Помпея, когда мы уже вернулись к особняку и вышли из машины. «Пока что точной информации нет». «А предположение?» «Возможно, изначально шавки Цезаря будут искать имена и адреса, собирать данные». «Цезарь. Если я не ошибалась, его звали Аваром Декора. Но местные прозвали его просто Цезарем. Шишка из правительства. Вернее, сын губернатора столицы. Очень жестокий человек, купающийся в славе и восхваляемый теми, кто желал смерти и уничтожения низшего слоя общества. Наверное, не нужно уточнять, что этого желало только знать и государственные правители. Для них мы являлись ненужной ячейкой общества. Лишней. Как паразиты». «Ты чего-нибудь хочешь?» Помпей открыл передо мной дверь. «Я поеду и куплю». «Нормальную одежду», — буркнула я, заходя в холл. Помпей лишь молча кивнул. Наклонившись, оставил на моих губах короткий поцелуй. И, не став уточнять, что именно я имела в виду под нормальной одеждой, опять уехал. Насколько же мне был непривычным такой Помпей. Уже теперь он вел себя со мной как с девушкой, и это обескураживало. Губы из-за этого даже короткого поцелуя начали ныть, и я почему-то стала их покусывать. Немного потопталась на месте и украдкой побежала к смерти. Постучала в дверь и, не дожидаясь ответа, вошла в комнату. Альфа только вышел из душа, и кроме полотенца, низко повязанного на бедрах. На нем ничего не было. Но меня смутило не отсутствие одежды, а то, что он снял бинты. Они, уже полностью пропитанные кровью, лежали на полу. Он ничего не говорил. Я тоже молчала. Но, взяв бинты, опять обработала его раны. Они все так же выглядели ужасно. «Немного позже я опять зайду». Я сказала лишь это — после чего вышла в коридор. Помпей вернулся через несколько часов, привез еду и, черт раздери, действительно нормальную одежду. Джинсы, толстовки и футболки. Обрадовавшись, я схватила все это великолепие и побежала переодеваться. Раздевшись, даже не заметила того, что Помпей зашел в комнату и наблюдал за всем моим стриптизом. «Выйди!» потребовала, спрятавшись за шторой. «Я хочу видеть свою женщину голой». Вопреки моему требованию, он лениво сел в кресло. Не отрывал от меня взгляд, который не просто обжигал кожу. Он ее испепелял. Я поджала губы, но, быстро потянувшись за одеждой, решила переодеться за шторой. «Почему ты прячешься?» поинтересовался Помпей, мрачно наблюдая за моей вознёй. «Мне неловко», — произнесла на выдохе. Кое-как натянула штаны, а затем и толстовку. Она была достаточно объемной, чтобы хоть немного скрыть грудь. На мои слова Помпей ничего не ответил. Но когда я вышла из-за шторы, он неожиданно оказался рядом. Прижал к стене и поцелуями покрыл шею. Этим вызвал угольки, бегущие по коже, и мгновенно вспыхнувшее жжение внизу живота. «Когда мы будем наедине, я хочу, чтобы ты носила платье», — сказал он хрипло. Насколько же сильно его голос сейчас был тяжелым. «Чтобы только я тебя в них видел». «После того, как решится вопрос с закрытым городом», — прошептала. Делала шаг назад, но ведь сама пыталась сгладить с Помпеем все углы. Отношений с ним не видела и вообще отрицала их, Но поскольку у нас были проблемы куда глобальнее, пыталась хотя бы не ругаться с Альфой. Для этого не время. «Я хочу сейчас», — сказал он, вновь целуя мою шею, вдавливая в стену, давая ощутить его возбуждение, от которого у меня на сознание наплывал дурман. Чёртова омежья сущность, так сильно реагирующая на Альфу. «Хочешь отношений?» Я вздрогнула, когда его ладонь легла на мою попу. Сжала ее. «Да». «После того, как Цезарь отвяжется от нашего города, и все будут в безопасности. Из-за того, что сейчас происходит, я не могу настроиться на отношения. Потом...» «Предлагаешь мне сдерживаться?» «Предлагаю немного повременить». «Значит, когда Цезарь пойдет нахрен, ты обещаешь полностью стать моей?» Этот вопрос загнал меня в тупик. В нашем мире обещание — это не то, что можно нарушить, и Помпей, подобно хищнику, загонял меня в ловушку. Заставлял поставить точку, от которой я не смогу отказаться. «Обещаю». Опять на выдохе и с пониманием того, что я позже точно пожалею. Помпей пальцами поддел мой подбородок и уже теперь поцеловал в губы. Медленно, но так жарко. Словно это был не просто поцелуй, а нечто большее. «Подожди. Остановись. Мы же договорились о том, что...» Рвана прошептала, когда Помпей прервал поцелуй, давая мне сделать несколько глубоких вдохов. «Потом будет все. Но сейчас я хочу хоть немного». Слова Альфы были слишком расплывчатыми, но я все прекрасно поняла. В первую очередь то, что даже сейчас он не оставит меня в покое. И, будто в подтверждение этого, Помпей перенес все мои вещи в свою спальню. «Спать будем вместе». Он поставил меня перед фактом, а я, растерявшись, даже не поняла, что ответить. Я и Помпей. На одной кровати. Конечно, между нами уже кое-что было, но все равно эта мысль будоражила. Заставляла растеряться во внутреннем сумбуре. Но, тем не менее, этой ночью я спала одна. Помпей опять куда-то уехал. Лишь немного позже, перед утром, я со своего телефона смогла анонимно зайти в общий чат, созданный кем-то из стаи Помпея. Нашла там немного информации о закрытии города. Но, естественно, в чате, который могли взломать, ничего точного не писали. Зато там прекрасно обсуждалось то, что как раз в это время Помпей был у Афродиты. Проводил у нее ночь. «Они трахаются?» — спросил кто-то в чате. «Уже давно, хоть и не постоянно. Но несколько его гонов они точно провели вместе. Да, у Помпея приближается гон. Не вовремя, поэтому не странно, что он уже сейчас сбрасывает напряжение. Подождите, Афродита ведь его сестра. Ну, не родная же. Никакой кровной связи у них нет. И честно, я когда увидел ее, сразу понял, что они будут спать. Афродита шикарна. Смысл Помпею размениваться на всяких непонятных девок, если рядом такая красотка? Согласен. Блять, я даже завидую Помпею. Афродита охуенная. Вот говорю вам, в городе нет девушки круче нее. Успокойся. Такому, как ты, она в жизни не даст. Даже и не посмотрит на тебя». Я раз за разом перечитывала эти сообщения, чувствуя, как в груди неприятно жгло. Дрогнувшей ладонью отключила телефон и, опять укрывшись одеялом, лицом уткнулась в подушку. Наверное, я вообще не должна была обращать внимание на нечто такое, ведь как девушка не претендовала на Альфу, но все равно в груди все медленно и ядовито разрывалось. Получилось заснуть лишь, когда я в сотый раз заверила себя в том, что Помпей не стал бы спать с Афродитой. И слова о том, что они уже несколько гонов провели вместе, тоже ложь. Все же они действительно больше были братом и сестрой. Подобное отношение несмотря на отсутствие кровной связи, между ними невозможны. Утро я провела на кухне. Обычно я не готовила, но смерти нужно было поесть, поэтому я долго обжаривала мясо и нарезала овощи. Пыталась приготовить для него нечто действительно вкусное и питательное. Шагов Помпея не услышала, но почувствовала, когда он, положив руки на столешницу по обе стороны от меня, наклонился и опять губами прикоснулся к шее. «Доброе утро!» Убирая мои волосы, он слегка прикусил шею. Заставил вздрогнуть. Ощутить покалывающую сладкую остроту и мощь его громоздкого тела. «Вкусно пахнет!» Я понимала, что он говорил о еде, но у меня создалось ощущение, что слова имели совершенно другой смысл. И голод у него был другим. Но хоть как-то прокомментировать это я не смогла. Ведь, делая очередной вдох, в запахе Помпея ощутила чужой. Аромат духов Афродиты. Изначально я решила, что мне лишь кажется. Предположила, что после тех сообщений лишь надумала себе. Но все же этот запах был реальным, и духи Афродиты ни с чем не перепутать. «Где ты был?» — спросила, замирая. Меня будто бы сжало, а я даже не понимала, почему. «Ездил по делам». «Конкретнее не расскажешь?» «Нет». Помпей отстранился. Взял один из стейков и отрезал от него кусок. Я сжала рукоять ножа. Попыталась продолжить нарезать морковку, но чуть не порезала ладонь. «Я хотела у тебя кое-что спросить», — негромко сказала. «У нас вроде как начались отношения, вернее, если это так можно назвать, и я хотела узнать, спишь ли ты еще с кем-то? Есть ли у тебя девушка помимо меня?» «Еще с кем-то», — Помпей повторил мои слова. «Ты говоришь так, будто мы с тобой уже трахаемся. Ты мне не даешь». Он говорил просто, даже лениво, а для меня эти слова стали подобны удару. Чем-то сродни пренебрежения. «Просто ответь, есть ли у тебя девушка, с которой ты спишь?» «Нет». Я продолжила нарезать морковку. Все еще была напряжена, но уже теперь хотя бы могла нормально держать нож. «Я пообещала тебе отношения, но если я узнаю, что ты мне изменяешь, отношения будут разорваны, и ты ко мне больше никогда не подойдешь. Боже, что я несла! Уже рассматривала отношения с Помпеем с нормальной стороны, заявляла на него права как девушка и требовала верности. Но о сказанных словах не сожалела. Они меня изжигали. «Я отнесу еду смерти», — сказала, утягивая несколько стейков на большую тарелку. Вообще, изначально решила, что мои походы к раненому Альфе останутся в тайне. Но раз я просила от Помпея честности, посчитала, что тоже постараюсь меньше скрывать от него. «Я говорил, чтобы ты к нему не подходила». Голос Помпея мгновенно стал в разы жестче. «Он ранен. Ему нужен уход и еда. Или ты хочешь, чтобы смерть умер?» «Я хочу, чтобы моя женщина не прикасалась к другому Альфе, которому и так уделяла слишком много внимания». Я сделала глубокий вдох. Замерла и произнесла то, чего от самой себя не ожидала. Но надеялась на то, что именно это сгладит очередные углы. «Я согласилась быть твоей женщиной, а значит, изменять не собираюсь. Но смерть мне помог, и именно из-за этого он в таком состоянии. Меньшее, что я могу сделать, — это помочь ему вылечиться. Если ты будешь против, мы просто опять поругаемся. Так и толком не наступившим отношениям наступит конец». Помпей слишком долго ничего не отвечал. Молчал, но на меня смотрел слишком тяжело. Подавляюще. «Если я узнаю, что он хотя бы попытался прикоснуться к тебе, как парень, я убью его своими руками». Я решила на это никак не реагировать. Лишь в мыслях отметила, что Помпей был слишком жесток по отношению к смерти. А ведь он был его человеком. Взяв стейки и овощи, я отнесла их к смерти. К этому моменту Альфа сидел на кровати, и стоило мне войти, как он поднял на меня взгляд. «Я принесла тебе еды. Сама приготовила. Поэтому, если ты все не съешь, я очень сильно обижусь и больше не приду к тебе». Я поставила перед ним тарелку. Почему-то мне показалось, что как такового аппетита у Альфы не было, но, тем не менее, он съел все, что я принесла. Я начала встречаться с Помпеем. Не знаю, почему произнесла это. Наверное, просто хотелось хоть кому-то выговориться. Смерть, услышав мои слова, замер, так и не донеся вилку до губ. Он медленно поднял на меня пустой взгляд, под которым мне захотелось поёрзать. Против воли я напряглась, ощущая, что кожу начало покалывать. «Заставляет?» «Нет». Я отрицательно качнула головой. Помпей предложила, а я согласилась. Смерть молча доел и больше, не поднимая взгляда, сказал: «Тебе лучше уйти». Я кивнула. Забрала пустые тарелки и, уже будучи около двери, произнесла: «Пожалуйста, поскорее выздоравливай». Смерть был мощным альфой, одним из самых сильных в городе, и мне хотелось, чтобы он поскорее пришел в прежнюю форму. Тогда о нем не нужно будет бояться. Наоборот, опасаться его будут другие. Я уже вышла за дверь, но потом опять вернулась в спальню смерти. «Я хотела попросить у тебя об одолжении. Ты ведь раньше служил империи и, скорее всего, можешь с ним связаться. Пожалуйста, передай ему, что мне нужно с ним поговорить. Это срочно, и лучше втайне от Помпея». Смерть лишь кивнул, а я, поблагодарив, вышла в коридор и направилась на кухню. Помпей опять уехал, и когда спустя час главная дверь открылась, я подумала, что он вернулся, но, выйдя в холл, увидела империю. «О чем ты хотела поговорить?» — спросил он, окидывая меня спокойным, но, тем не менее, тяжелым взглядом. Почему-то в присутствии этого альфы я чувствовала сильное давление, нечто чрезмерно подавляющее. И почему-то я ощущала, что его время слишком ценно, и нельзя его зря тратить. Поэтому сразу перешла к сути. Я хотела поговорить о Помпее. Я в последнее время не узнаю и не понимаю его. Он всегда был мне братом, но, когда узнал, что я Омега, заявил на меня права, как на девушку. «Он почувствовал в тебе истинную пару». Империя говорила это сухо. Судя по всему, он приехал сюда, думая, что произошло нечто серьезное, а я начала рассказывать ему про свои взаимоотношения с Альфой. «Я не могу быть его истинной», — буркнула. «Вам об этом рассказал Помпей? Он точно что-то путает». «Такое перепутать невозможно». Империя посмотрела на наручные часы. «Это все, о чем ты хотела поговорить?» «Нет». Я отрицательно качнула головой. От слов про истинную почувствовала некий сумбур, который никак не укладывался у меня в голове. Но, понимая, что время моего разговора с Империей очень ограничено, продолжила. «Проблема в том, что у меня есть метка с другим альфой». Я подняла рукав кофты и показала Империи запястье. Помпей говорил, что убьет альфу, с которым у меня эта метка. И во избежание конфликта я не говорила ему имя этого парня, но у меня метка с Вавилоном. Повисла тишина. Для меня слишком длительная и неловкая. Империя после моих слов еле заметно приподнял бровь и наконец-то сказал: «Рассказывай». Я начала с того, как в клубе впервые встретилась с Вавилоном. почему-то отреагировала на него и полезла целовать Альфу, из-за чего у нас появилась метка. Пытаясь сокращать, я рассказала Империи абсолютно все. Даже несмотря на то, что мне было жутко неловко, и часть из всего этого хотела скрыть. Империя слушал меня молча. Кажется, о чем-то думал. «Ты умеешь создавать проблемы», — сделал он вывод, после чего кивнул в сторону двери. «Ты едешь со мной». «Куда?» «Сейчас Помпеи, Вавилон у меня дома. Мы едем к ним». Империя дал мне несколько минут на сборы. За это время я успела обуться, перебинтовать грудь и поменять толстовку. «Что именно вы хотите сделать, когда мы туда приедем?» — тихо спросила, когда мы уже сидели в машине Империи. «Ответь мне на один вопрос. Правильно ли я понял, что ты не веришь в то, что являешься истинной Помпея?» «Да». «Объясни». Когда Помпей только узнал, что я Омега, он сказал мне, что я его истинная, но мне трудно нечто такое принять. Это же истинность. Она настолько редка, что уже считается мифом. А тут Помпей, тот, с кем я чуть ли не с детства была рядом, говорит о том, что мы пара. Мне кажется, что он просто что-то перепутал или преувеличивает, ведь истинность с ним, вероятно, так же, как и то, что уже завтра на Землю прилетит метеорит. «Но, тем не менее, вы истинные. Но раз ты сомневаешься, сегодня же будет проведен анализ крови, который это подтвердит». «Или опровергнет. Я не сдержалась». «Поговорим об этом после анализа». «Но ведь сейчас не это главное. Я не знаю, как снять метку с Вавилоном». Ее не снять никаким другим путем, кроме известного. Но даже если вы с Вавилоном переспите, никому из вас легче не станет. Особенно ему». «То есть, хотите сказать, что метку не снять даже близостью? Почему вы так считаете?» «Нет. Метку можно снять, но связь не убрать». Империя все так же не смотрел на меня. В этот момент выглядел особенно жестким, строгим. «У меня была такая метка с той Омегой, которую мне дало государство». «У вас уже была Омега? Но у вас же нет детей». «Оказалось, что я не могу их иметь». «А та Омега?» «Умерла спустя год, когда рожала ребенка другому Альфе». Империя остановил машину на светофоре. «Прошло уже 5 лет, но я до сих пор прекрасно ее помню. Запах, черты лица, цвет глаз. И то, как пропал в ней день нашей первой встречи. В момент, когда у нас появилась эта метка. После первого секса метка исчезла, но связь только укрепилась. Я стал зависим от нее. И до сих пор без нее я не могу». Империя не произнес этих слов, но я и так все поняла. Возможно, потому что ощутила нечто раздирающее, исходящее от этого мужчины. То, что сжирало заживо, подобно яду отравляло, заставляя каждый день встречать новой смертью. «Ты сказала, что у меня нет детей». «Это так. Вот только Вавилона и Помпея я считаю своими сыновьями. Но вмешиваться в ваши взаимоотношения я не собираюсь. Это то, что вы должны решить сами». «Поэтому вы везете меня к Вавилону и Помпею, чтобы я прямо поговорила с ними?» «Да». «Тогда можно я сначала поговорю с Вавилоном?» Империя кивнул. Когда мы приехали к его дому, который находился практически на обочине города, он достал телефон, после чего набрал номер. Дождавшись ответа, коротко сказал: «Выйди на улицу. Я в машине». После этого Империя отключил телефон и вышел из машины. Но перед тем, как уйти, сказал: «Вавилон искал тебя. «Когда?» — растерянно приспросила. «Когда я приехал в город, узнал, что большая часть его людей заняты поиском какого-то человека. Учитывая ситуацию, это было критично. Нам нужны были люди для других обязанностей, но Вавилон ясно дал понять, что поиски не прекратит. Теперь я понимаю, что он искал тебя. Мои глупые сыновья влюбились в одну Омегу». Я ничего не успела сказать. Империя и не ждал ответа. Закрыл дверцу и пошел прочь. Я нервно поёрзала на сиденье машины. Наклонилась вперед и сильно зажмурилась. А вновь выпрямившись, увидела Вавилона. Он вышел из дома и пошел к машине Империи, в которой я сидела. Но даже настолько пристально смотря на Вавилона, я его далеко не сразу узнала. Он был будто бы серым, подобным небу перед бурей. И сколько бы я ни скользила по нему взглядом, все никак не могла отречься от мысли, что Вавилон выглядел уставшим. Так, словно все последние дни не спал. Сделав глубокий вдох, я вышла из машины. Вавилон, увидев меня, остановился и приподнял брови. Явно не ожидал меня увидеть, но это удивление длилось лишь несколько мгновений, после которых Альфа оказался рядом со мной. Пальцами поднял подбородок. Внимательно осмотрел лицо. Заострил внимание на небольших ссадинах, которые еще не успели зажить. «Где ты была? Кто это сделал?» Его голос в одно мгновение ужесточился, а взгляд стал пылающим, как сам ад. Альфа подхватил меня под попу и усадил на капот машины. Встал слишком близко. Вплёл пальцы в волосы и опять скользнул взглядом по ссадинам, которым прикоснулся грубыми пальцами. «Я была у Помпея», — произнесла ровно, хоть и делать нечто такое было нелегко. «Это он тебя избил?» Уголок губ Альфы агрессивно дернулся. «Почему ты меня искал?» Я посмотрела на шрамы, уродующие лицо Вавилона. Они были старыми, но сейчас выглядели еще хуже. «Может, потому что ты пропала, и я, черт раздери, не знал, где ты и что с тобой?» «Возможно, мне лишь кажется, но создается ощущение, что ты переживал обо мне. Не слишком ли много чести для меня?» «Ты моя Омега», — твёрдо, ставя перед фактом и словно вбивая мне это в сознание. «Когда-то ты говорил, что я хуже собаки. Мечтал заживо закопать. А ведь это было совершенно недавно. Что же изменилось?» «Мои намерения к тебе». А вот это был слишком тонкий лед, который мне трогать не хотелось. «Тебе лишь кажется, что что-то изменилось. Но это не так. Для тебя я все так же раздражающий пацан». Вавилон усмехнулся. Наклонился еще ближе, но своих пальцев от моих ссадин не убирал. Прикасался к ним слишком осторожно, даже бережно. Но вот от самого Альфы исходило нечто другое. Животное. Горячее. Терзающее. «Хочешь, докажу, что в тебе не вижу парня, глупая Омега. Хоть и моментами ты все еще раздражаешь». Я не успела ничего ответить. Губы Вавилона коснулись моих губ, и это был не просто поцелуй. Скорее, нечто похожее на клеймо. Грубое, но обжигающее. Подобное раскаленному металлу. Я почти сразу отвернулась, но поняла, что сделала это слишком поздно. Буквально в полуметре от нас стоял Помпей. Воздух, пронзаемый его запахом, выдавал только ярость, а желтые глаза — нечто безумное. «Я так понимаю, что ты уже знаешь, что нуб Омега», — сказал он Вавилону. На меня Помпей не смотрел. Так, словно я в одно мгновение перестала для него существовать.